Этим вопросом много занимался Арениус. Он пришел к выводу, что диссоциация молекул, растворенных электролитов на ионы, происходит не под действием тока, как считали до него, а уже в процессе растворения, независимо от того, пропускают через раствор электрический ток или нет.